цель одну — нарушить твой покой. Закрыв все двери на засов, не сбережешь уже свой кров. И стаи воронов кружатся над страной. Забыта правда здесь давно, и за окном одно дерьмо. И неизвестно, сколько будет длиться дней. Ты в комнату свою зайдешь, и очень ясно вдруг поймешь, пора задуматься о родине своей. Я верю в чудо, придет тот год. Уйдут паскуды, поднимется с колен народ. И сбудется все то, о чем я так молюсь. Восстанет, возродится Русь. Восстанет твой.